Раздел 4. Спринтер, конечно, понимал, в таком деле решают секунды, все или ничего. Но прежде чем он бегом добрался, причем так, чтобы никто его не заметил, обратно на автомобильный паркинг, прошло минимум минуты 3. Спринтер осторожно осмотрелся. За 3 минуты вроде ничего не изменилось, аэропорт, казалось, жил в своем прежнем, правда, немного дремлющем ритме, что вполне соответствовало 3 часам ночи. Спринтер втиснулся между железными боками 2 крепко уснувших легковушек и теперь, сидя на корточках, вжав голову в плечи, всматривался в освещенный проем главного входа в аэропорт. Что происходит там, внутри? Отсюда не разглядеть. Пойти туда с автоматом под пиджаком? Это было бы глупо. А что, в случае чего, можно сделать там без автомата? Приходилось сидеть здесь и выжидать. Все его преимущество в неожиданности появления. А кругом, сдавалось, вовсе не происходило подозрительных перемещений каких-то людей или машин. Впрочем, понятно, затишье могло быть очень обманчиво. Вот на улицу повалили пассажиры с рейса, которым прилетела Фло. Потом он увидел ее. Она спокойно дошла почти до самых раздвигающихся дверей и, эффектно мотнув черными кудрями, круто развернулась. Изобразила, будто что-то позабыла, значит, направилась в камеру хранения. Спринтер приподнялся и чуть высунул голову. Сердце его глухо ухнуло, но только один раз. Он весь превратился в слух и зрение. Казалось, никто здесь, снаружи аэропорта, не обратил внимания на красивую брюнетку. Недавние авиапассажиры разбирали такси и леваков, так что стоянка, та, что прямо перед входом, уже почти опустела. Ремонтники давно перебрались на соседний столб, тот, что подальше, и привычно мигали сверху дохлым неоном. Озябший же гаишник, очевидно, тот, что вдогонку свистел липовому такси, на котором умчались преследователи, обиженно поплелся куда-то к себе в здание. Вон его ядовито отсвечивающая фосфором форменная куртка нырнула в какую-то узкую дверь. Площадка перед зданием аэропорта совершенно опустела. И тут ярко освещенные двери автоматически раздвинулись. Из них неторопливо вышли 3. Меж 2 громил, облаченных в черную ОМОНовскую форму, в натянутых на лица темных масках, спринтер узнал тоненькую фигурку Фло. Он взял на мушку того, что интимно прижимал Фло к себе. Слишком тесные объятия означали только одно — ей в спину или в бок упирается пистолет. То, что эти 2 молодчиков не ОМОНовцы, было совершенно ясно. Внутри здания есть дежурная часть милиции, и им незачем выводить девушку наружу. ОМОН — это только прикрытие. Если сейчас к ним подъедет машина, то сейчас и придется стрелять. Пусть подъедет. Тогда он увидит их всех и сам не получит пулю в спину из окна движущегося авто. Расстояние 60 метров. Далековато для очереди. Можно задеть Фло. К тому же глушитель не добавляет точности. Спринтер опустил переводчик на одиночный огонь. Ремезов почувствовал себя уверенней. Они миновали зал ожидания, полный людей. Ремезов старательно изображал, будто дружелюбно болтает с какой-то своей знакомой, а его подчиненный тащит за ними ее сумки и кулек. Да и девушка, эта Флауэр, держалась молодцом, не пикнула. Может, и не нужно ее убивать? И еще везение. По пути не встретили ни одного настоящего стража порядка. А стоило тому при виде незнакомого наряда задать хотя бы малейший вопрос. Спринтер положил мушку буквально на сантиметр над верхним обрезом черного бронежилета. точно под еремную яму первому лжеомоновцу. Если стрелять в незащищенную голову, звук попадания, брызги, наконец, движение отлетающей назад головы, все это может привести Фло в шок. Она будет дезориентирована и потерять драгоценное мгновение. А так рана, наверняка смертельная, вырубит Старлея моментом, и тот не успеет нажать на курок, а тело его под действием инерции повалится за Фло и прикроет ее от второго. Стеблов, почти машинально, не задумываясь, выступил из-за спины девушки, чтобы здесь, на улице, где больше маневра и где она может попытаться удрать, перекрыть ей путь к отходу вправо. Они переставились. Хотя это уже не изменит их судьбы. Просто второго придется положить, что называется, через разделение, то есть ровно на секунду позже. Спринтер прищурился. Фаланга указательного пальца остро ощутила ребрышко спускового крючка. Вот сейчас движение пальца, а с ним и крохотной стальной детали, сольется с избавляющим, спасающим падением темной фигуры там, за 50 метров отсюда, причем в полной тишине. Но в следующее мгновение, еще до того, как мозг спринтера оценил произошедшее, вместо выстрела наступило внезапное расслабление его натянутых до предела нервов. Никакая машина, скрипя тормозами, не подкатила к бордюру. Никто не выскочил из резко распахнувшейся двери, чтобы постараться запихнуть туда сопротивляющуюся Фло. Ничего этого не произошло. А наоборот, девушку обняли еще нежнее, и вдруг вся троица, перемахнув бордюр и только прибавив шагу, двинулась через дорогу к автостоянке. Туда, где сидит он, спринтер, и где их ждет по-настоящему теплая встреча. Следовательно, у этих двух нет прикрытия. Никто за ними не подъедет. Это была их ошибка. Первая и последняя. До сих пор действовали они дерзко, расчетливо, особенно захватив Фло прямо в аэропорту. Внутренне он их зауважал. Но теперь он их сделает без шума. Это как пить дать. Нет ничего лучше, чем нападать сзади. Прошли мимо. Он слышал их шаги в полутора метрах от себя. Снизу видел сквозь окна автомобилей их закрытые масками лица. Суровые ребята. А на Фло взглянуть просто было некогда. Слишком часто озираются. Такое впечатление, что здесь, на воле, чувствуют себя еще неувереннее, чем в аэропорту. Странно. А вдруг это какая-то отдельная группа, не связанная с той, что помчалась вдогонку? Вдруг это вообще левые пассажиры? Спринтер наблюдал из-за бампера. Он решил им дать возможность найти подельников. Не похоже, чтоб их здесь поджидали товарищи. Шаг замедлили. Снова озираются. Машина Фло, на которой она должна была бы благополучно уехать, прячется тоже здесь. Непонятно, но движутся они именно туда. Неужели выболтала? Не могла же она знать. Фло лихорадочно соображала, что предпринять. В то, что ее оставят в живых, не верила. И искала глазами, между какими машинами, застывшими вокруг, лучше броситься бежать. Искала, искала и даже не поняла. Движутся они как раз туда, где стоит ее гольф, оставленный ею перед вылетом во Францию. Внезапно, увидев перед собой его желтый задок и габаритные фонари, наконец номер, а рядом чужой потрепанный джип, она словно услышала внутренний голос «Стоп!» и уперлась каблучками в асфальт. «В чем дело?» — испуганно прошептал ей прямо в мочку старший лейтенант. «Дышал он тяжко». Хотя шли они неторопливо. Не зная, что сказать, Фло молча повела подбородком куда-то в темноту, будто на что-то указывая. Чертова дуло сильнее уперлась ей в бок. Спринтер в эту секунду беззвучно встал во весь свой рост позади них, метрах в 10, не больше, и поднял руку с автоматом УЗИ. Ремезов и Стеблов невольно повернулись туда, куда указывала девушка, испуганно вздернувшая голые плечики. Они стояли посредине огромной темной безлюдной автостоянки. Казалось, в следующий миг что-то произойдет.